Григорий Володин. Газлайтер. Книга восьмая. Глава первая. Удар в спину. Выпускной вечер продолжается. Мы пьем безалкогольное шампанское, едим закуски, болтаем, танцуем, короче, развлекаемся как можем. Я потанцевал с Леной и со Светкой, потом с Катей Фиткиной, потом снова с Антониной Павловной. Не то чтобы мне сильно хотелось кружиться на танцполе, но такова традиция. Зачем еще приходить на выпускной вечер? Связи тут не заведешь, все уже знакомы, вот и кутим как можем. С одной только Камилой не танцевал, но это не из-за меня. Дело в том, что я звал танцевать только Лену, я ведь с ней приехал, так положено. А Света с Катей вот сами напросились. Но брюнетка решила сдержаться. Да и после нашего разговора с Шереметьевым она стала какая-то грустная и подавленная. А это уже не дело. Улучив момент, подхожу к Камиле. Виконт как раз отошел, и она осталась одна с пустым бокалом. «Чего грустим?» Протягиваю брюнетке руку. «Пойдем танцевать». Она округляет крашеные глаза, а потом облегченно улыбается. «Конечно, Даня». Отставив бокал на стол позади, брюнетка принимает приглашение. Через секунду мы кружимся в медляке, и временами стройное гибкое тело девушки приятно прижимается ко мне. «Ты меня прости, Даня», — вздыхает Камила. «За Никиту». «Он просто ухаживает за мной с тех самых пор, как Шереметьевы основали доброотряд. Вот я и подумала, почему бы с ним не сходить на выпускной». «Какие подробности?» Усмехаюсь, а она пристыженно отводит лицо. «Забей, это не повод портить себе праздник. Ты же русич, и я как командир приказываю тебе не пренебрегать отдыхом. Приказ ясен?» «Так точно, командир». Облегченно улыбается брюнетка, а потом неожиданно признается. «Да мне просто хотелось, чтобы ты увидел меня с Никитой». «Я увидел. Моя улыбка не исчезает. Это платье тебе к лицу. Виконт, кстати, тоже, хоть и в меньшей степени». Она звонко смеется. «Действительно, не осуждаю. Я Камиле ничего не обещал, а она вправе поступать по-своему. Глупо идти на бал одной, так что пускай. А если у них Шереметьевым сложится, то совет да любовь, как говорится». После танца ко мне подходит Придякин. Я как раз уминаю канапе с сыром и ветчиной. «Вещи», — вздыхает Богдан. «Знаешь, всю учебу ты был тем еще засранцем. Долго я тебя ненавидел, долго хотел унизить, а потом...» «Ой, только, пожалуйста, не признавайся мне в любви. Я запиваю закуски соком. У меня уже есть девушка и безвенница». «Вещи, у тебя поразительное умение бесить каждым словом». Придякин сжимает кулаки. «Да, я талант», — улыбаюсь. «В общем, спасибо, что ты был в моей жизни». Со стиснутыми челюстями признается Айсман. «Но и знай, пускай ты и заслужил звание гребаного героя...» «Два Георгия, на секундочку». Показываю я два пальца. «Я все равно буду тренироваться в надежде когда-нибудь надрать тебе задницу». Глаза его сверкают яростью, а сам он протягивает руку. «В честном поединке». «Буду ждать твоего вызова». Пожимаю руку. «Постарайся не надорвать пупок». «Да пошел ты». Психанув, Придякин уходит. А ведь чем-то этот диалог похож на наш разговор с директором. Оба эти индивида меня не выносят, но тем не менее признают мою полезность и даже необходимость. Забавно. Ближе к концу вечера мы договариваемся с Никитой, что выйдем за территорию школы и там проведем традиционный поединок. Видно, что Виконт уже сам не рад драке, но отказываться поздно. Друзья тоже едут. Колонна дорогих машин останавливается у заснеженного поля. Кругом мороз и снег, недалеко мерцают огни города. Я сбрасываю пальто и смокинг на руки Грише, как моему секунданту, и встаю напротив Никиты. Бекон тоже скинул кожаный пуховик и отдал водителю. «Какие правила, ваше сиятельство?» — спрашиваю, расправив плечи. «Можно без магии», — предлагает Никита. «И без клинков, чистая рукопашка. Как вам? До первой крови». «Устроит?» Равнодушно отвечаю, бросив взгляд на молчащую Камилу. «Надо же, не предупредила своего кавалера. У Виконта, конечно, нет шансов в ближнем бою против мастера физика, но это уже его проблема. Все же странно, что он не знает о моем втором даре. Хотя не мудрено, ведь в столице перед его глазами еженедельно проносились десятки дуэлей. Похоже, за полгода в Москве про меня, правда, забыли. Но ничего, скоро я поступлю в академию и напомню о себе. Драка проходит быстро. Шереметьевы — молниевики, а значит, обладают недюжинным проворством и скоростью, но этого все равно мало. Выставить прямой блок, принять удар, нанести ответный хук, и виконт с разбитой челюстью падает в снег. Спасибо за бой. Я дежурно протягиваю руку офигевшему Шереметьеву. Он принимает помощь и поднимается. Спасибо. Травма челюсти, конечно, не способствует правильному произношению. К счастью, Камила уже подошла, чтобы подлечить раненого. На этом мы разъезжаемся. Я сажусь с Леной в наш лимузин. Мой герой. Девушка целует меня в губы. Ко мне. Спрашиваю, приобняв ее за плечи. Ой, нет, сегодня тебя ждет сюрприз. Отнекивается Лена. Лакомка готовит. Какое, не скажу. Что ж, это и так несложно догадаться по прошлому опыту. Я уже однажды получал сюрприз от лакомки, и именно Лена в нем участвовала. Значит, в этот раз какой-то другой. После таких новостей прямо не терпится домой. Сначала отвожу Лену к себе, затем велю Никитосу гнать на максималках. По возвращении в усадьбу я иду на включенный свет в гостиной. Там меня ждет лакомка в коротком халате. Под ним ничего. «Привет, Мелинда!» Улыбается Альва. Она берет меня за руку и ведет к лестнице. «Ты вовремя. Она должна уже переодеться». «Кто она?» Прищуриваюсь. «Увидишь». Не ведется Альва. По дороге наверх вспоминаю, как меня провожали на выпускной Кира с Софией. «Неужели?» «Да нет, девчонки просто кокетничали. Тут и близко не было чего-то романтичного». Мы поднимаемся в мою комнату, и вот тут я застываю на пороге. На моей кровати сидит Антонина Павловна в прозрачном бежевом пеньюаре. А под тканью ничего, прямо сон наяву. «Данила, ты больше не мой ученик», — смущенно произносит женщина, в то же время призывно изогнувшись. Грация у нее на высоте, как всегда, но сейчас с налетом эротичности. «Поэтому я, наконец, могу отблагодарить тебя за всю твою доброту». Она манит меня рукой. «Прошу, не отказывай». «Какой тут отказывай? Не дождетесь!» Стремительно, как спринтер, я бросаюсь в постель, в жаркие объятия обольстительной женщины. Позади меня раздается звонкий альвийский смех, а затем железный щелчок. Эта лакомка закрыла дверь. Изнутри. Похоже, эта ночь будет бессонной. «Как выпускной бал, братец?» — встречает Антон Шереметьев вернувшегося брата. «Как-как? Школьник меня сделал в поединке!» — бурчит виконт, усаживаясь в кресле у камина. Антон откладывает в сторону книгу, которую читал, и с любопытством смотрит на лицо молодого Шереметьева. «Школьник? Дай догадаюсь. У тебя хватило ума нарваться на Данилу Вещева? Слушай, я в курсе, что он сильный телепат, но про рукопашку что-то не помню». Вздыхает Никита, уставившись в огонь. «Потому что ушами слушать надо», — спокойно отвечает Антон. «Он же помог мне заполучить Изабель, учил драться на ножах». «Так кто ножи? Ну и он же не только телепат, но и физик». «А, физик», — кивает виконт. «Тогда понятно. Вот почему у него кости как железные». «Чего не поделил с Данилой-то?» — прищуривается Антон. «Да ерунда. Янерева на него засматривалась, вот меня черт за язык и дернул». Отмахивается второй Шереметьев. «Не бери в голову, мы разошлись и забыли». «Надеюсь», — хмуро заявляет Антон. «А то ведь мне послезавтра уезжать в столицу. Ты остаешься за главного в Будовске, доброотряд будет на тебе». «Не волнуйся, не подведу», — кивает Никита. «И на Данила больше не лезь, понял?» «Да понял, понял. Сдался мне твой Данила». «Надо принимать решение насчет Данилы и Светы», — бросает Виталий Соколов. «То, что между ними происходит, никуда не годится». «Ну, извини, братец, за то, что моя дочь не охмурила Вещева», — всплескивает руками Дмитрий. «Он непробиваемый парень, да и куда ему еще девушек? И так в Малиннике живет. Кругом мутантка, учительница и его работницы. Это все простолюдинки. Да и Данила не раз задумывался о браке». Замечает Виталий. причем с равной по положению. «И что ты хочешь?» — хмурится Дмитрий. «Данила — прагматик по своей натуре. Он просто-напросто не видит, зачем ему нужен брак со Светой. А мы покажем, что Светлана достойная невеста», — произносит Виталий. «Что она неревнивая и очень даже заботится об имуществе и близких своего супруга, даже о его любовницах». «Покажем», — не понимает Дмитрий. «Что-то я тебя совсем не понимаю. Как девушка может показать заботу о любовнице своего парня?» «Очень просто. Устроим имитацию нападения на безвенницу Данилы. Подыщем бандитов, у меня есть на примете одна группировка. Бандиты сымитируют нападение на мутантку, а Света ее спасет. Данила узнает об этом и увидит, насколько Света полезна, вот и все». Дмитрий сокрушенно качает головой. «Виталик, это сомнительное предприятие. И очень рисковое. Во-первых, если Данила выйдет через бандитов на нас, сам понимаешь, нам кранты». «Не выйдет», — возражает главный сокол. «Мы используем посредников, поэтому нитки к нам не приведут». «Виталик, даже если так, все равно, зачем нам мараться?» — не выдерживает Дмитрий. «Нет же никакой гарантии, что после этой акции Данила воспылает желанием жениться на Свете». «Гарантий нет, Дима», — соглашается Виталий. «Но зато мы точно увидим, что проект сватовства Света Завещева полностью бесперспективный и займемся поиском других женихов. Например, дадим добро Калыир». «Я бы лучше уже сейчас занялся другими женихами», — возражает Дмитрий. «Виталик, давай забудем о вещем. Совсем не дело нам заниматься подобным». «То есть ты возражаешь против моего плана?» — спрашивает главный сокол. «Да, возражаю». «Я услышал. Но как глава рода решаю делать по-своему», — строго отвечает Виталий. «Позови Свету». Дмитрий со вздохом встает и уходит. Вскоре приводит дочь. Света усаживается напротив дяди и слушает его. В процессе инструктирования голубые глаза блондинки чуть ли не на лоб лезут. «Дядя, мы правда будем это делать?» — ошеломленно спрашивает Светлана. «Будем», — строго говорит Виталий. «В этом нет ничего страшного». В шоке Света вскидывает глаза настоящего у двери отца. Дмитрий суров, грозен, недоволен, но молчалив, ибо субординация для него — святое. «Как же ничего нет, дядя?» — протестует блондинка. «Я Русич. Я не могу предать своего командира. И обманывать его тоже не могу». «Ты в первую очередь Соколова, а остальные обеты вторичны», — спокойно возражает Виталий. «Света, ты сделаешь, как велит тебе долг рода». «Папа!» — в ужасе девушка снова оборачивается к отцу за поддержкой. «Надо слушаться главу, дочка», — вздыхает Дмитрий. «По-другому нельзя. На этом все стоит». Света опускает плечи. Отец прав. Ей ничего не остается, как внять слову главы рода. Но как же тогда она потом сможет оставаться в Русичах и смотреть в глаза Даниле? «Хорошо», — удовлетворенно кивает Виталий. «Тогда я свяжусь с бандитами, а потом подумаем, где можно подловить безвинницу». «Слушай, отличная экипировка». Я подтягиваюсь, затем выпрямляюсь и поворачиваюсь вправо-влево, прыгаю на месте. Легкая, удобная, нигде не тянет. Серега Сивых довольно кивает. Кира тоже стоит здесь с планшетом и ручкой. Мы находимся на гвардейской базе, и я сейчас примерил боевую форму, выполненную из чешуи хромоящеров. Наконец-то ее изготовили. И года не прошло. Лишь только полгода. «А еще она защищает от ментального воздействия», заявляет некромантка. «И действительно защищает. Мы пробовали на наемных телепатах». «Шеф, значит, вам она не подойдет», — замечает Серега. «Я пробую наладить ментальную связь с Кирой. Дается это с трудом. Если же снять шлем, то довольно просто. Значит, только шлем из чешуи мешает мне подсоединиться». «Верно», — соглашаюсь. «Но нашим бойцам будет не лишнее. Особенно, когда мы соберемся в поход на ту сторону». «А мы соберемся?» — спрашивает Серега. «Не скоро, но да». Киваю. «Эх, планы, планы. Сначала бы в академию поступить весной, а потом уже дальше думать». «Значит, одобряешь форму, Серега?» «Да, практично», — соглашается командир гвардии. «Ну и славно». Я уже разворачиваюсь в сторону раздевалки, когда Кира за спиной вдруг зовет. «Шеф, а как же мой вопрос?» «Точно. Забыл совсем». Некромантка жаловалась, что Сергей уперся и не выделяет ей бойцов по запросу. «Серега, ты можешь отдать пару крепких парней Кире? Ей необходимо наблюдать, как действуют пищевые добавки при физических нагрузках. А чужих людей привлекать нельзя, сам понимаешь, конфиденциальность». «Шеф!» — заортачился Сергей, косо глянув на некромантку. «Мои гвардейцы — неподопытные кролики. А что, если они потом не смогут выполнять боевые задачи? Как мне тогда контролировать безопасность вашего рода?» Лихо загнул. «Ну, отчасти я его понимаю. Это же его сослуживцы, а у Киры репутация страшной некромантки-экспериментатора. Только я знаю, что на самом деле она добрая и милая девушка. А помнишь тех ребят, что мы в Патриот отдали? Ну, из бывшей гвардии недежки?» «Помню». «Выдели парочку на постоянку Кире. Здесь у тебя нет возражений?» «Их можно». Нехотя соглашается Серега и снова косится на некромантку. «Только, шеф, я настаиваю, предупредить парней, к кому они пойдут». «Ох, боже, да не съем же я их!» — восклицает Кира. «Это всего лишь пищевые добавки, а не лекарства от бубонной чумы». «Да, Сергей, ты разводишь странную конспирологию. Строго говорю, раз Кира некромантка, это вовсе не повод принижать ее достоинство. Если у тебя возникают какие-то сомнения, ты всегда можешь подойти и обсудить со мной, а не устраивать подобные диссонансы в общении с моим ценным сотрудником, понял?» «Понял, шеф», — престыженно отвечает мужик с сединой. «Простите. Больше не повторится. Надеюсь». Киваю. Сдерживая улыбку, Кира победно смотрит на Серегу. «У обычных людей есть предвзятое отношение к некромантам. Все потому, что они редкие, ну и трупы поднимают еще. Также у некромантов есть странные фетиши, такие, как скелет попугай Киры. Но это не важно. В моей гвардии суевериям не место и точка». Разрулив конфликт в руководстве своей структуры, я с чистой душой направляюсь в раздевалку. В шкафчике лежит мобильник, на нем пропущены от лакомки. Перезваниваю. Не берет. Пожав плечами, я ухожу в душ, после помывки возвращаюсь и проверяю мобильник. Звонков больше нет. Я переодеваюсь в обычную одежду и еще раз звоню Альве. Все еще не берет. Странно.